Примечание 1885 года. По поводу воззрений Гартмана на прогресс, люди, весьма хорошо знакомые с его философией, замечали мне еще прежде, когда эта статья моя была издана в виде отдельной брошюры, что Гартман все-таки известным образом верит в прогресс. Да, в прогресс как в эволюционные движения от бессознательного к сознательному. Он верит, это правда. Но он не допускает той мысли, чтобы люди стали когда-либо счастливее внутренне от этого, даже неизбежного, по его мнению, поступательного движения. Вот, например, что он говорит в конце своей книги «История и основания пессимизма», 1880 год. «Верно то, что без перевеса страданий над наслаждением род человеческий не мог бы достигнуть своего нравственного назначения. При этом же условии он может и должен достичь его, несмотря на переходящую часто дальше нужной цели меру страданий, несмотря на неправильное распределение их и на вредные побочные действия, обуславливаемые этими страданиями. Уже из одного того, что страдание есть средство, исполняющее свое назначение в общем ходе жизни, хотя в частностях оно иногда и не достигает своей нравственной цели, явствует, что оно может иметь объективное телеологическое значение. Эта вероятность становится еще значительнее, когда мы убеждаемся, что страдание по мере развития рода человеческого все лучше и лучше выполняет свое назначение, а именно по двум причинам, действующим совокупно. Во-первых, потому что субъективных данных для извлечения нравственной пользы из страданий существовало при начале истории гораздо меньше, и они, эти субъективные данные, только с течением времени развивались в восходящей степени. Страница 525. А во-вторых, потому что тот объективный образ, в котором страдание преследует человека, постоянно превращается и становится все более и более пригодным для извлечения из него нравственной пользы. И дальше Гартман надеется, что рано или поздно мы все поймем, что наша борьба со страданием имеет значение не только в субъективном, но и в объективном отношении, так как от этой борьбы, хотя и не уменьшается общая сила страдания, но все-таки преобразовывается его вид, и изменение ценного нравственного становится более ценным. Сущность культурного процесса состоит в постоянно увеличивающемся уничтожении объективных источников страдания и в устранении той иллюзии, будто бы страдание приходит главным образом извне. Идеальным же концом культурного процесса должно быть такое состояние, в котором с уничтожением всех возможных объективных источников страданий и при постоянно продолжающемся страдании субъективном, стало бы всем ясно, что преобладание страдания есть ничем не устранимое следствие главных факторов самой психической нашей жизни. Подобное абсолютное сведение к собственной внутренней деятельности нашей души, как к истинному и неиссякаемому источнику страданий, довело бы извлечение нравственной пользы из них до высшего максимума, и каждое частное из прежних, то есть подверженных устранению страданий, оказалось бы тогда лишь пропедевтической ступенью для этой высшей и последней цели. Страница 526. Прежде же достижение этой последней цели, культурная борьба, стремящаяся, по мнению Гартмана, видоизменить страдания наши, прекратиться не должна и не может. Теперь естественный вопрос. А дальше что же? Достигнута, наконец, та высшая степень всеобщей цивилизации, при которой человек наименее будет зависеть от природы и наиболее от общества. Боль и страдания духа не уменьшились от этого, они усилились. Что же тогда? «Погибнуть», — говорит Гартман, — «перейти в ничто, в нирвану». Человечество, развившее в себе самосознание до последней высшей степени, найдет, что существовать не стоит, и одним актом коллективной воли уничтожит и себя, и все мироздание. Все обратит в ничто, в небытие. Не правда ли ужасная картина? Это не то, что христианское представление света, после которого настанет вечная новая жизнь. Но как она не ужасна, все же она, эта картина, несколько ближе к делу и правдоподобнее, чем воображение, что европейская демократия, возобладав везде, обратит навеки вечный весь мир в свободное, равенственное общежитие каких-то средних и благоразумных людей, которые будут совершенно счастливы одним мирным и справедливым разделением труда. Ведь эта благоденственная надежда уже до того нелепа и мелко, до того противоречит всем человеческим понятиям, что надо только дивиться, как могла подобная эвдемоническая мечта почти целый век править столь многими высокими умами Запада и даже до сих пор иметь своих, хотя и значительно разочарованных, приверженцев. Страница 527. Эта надежда противоречит всему. Она противна нашим эстетическим идеалам, требующим разнообразия положений и характеров, подвигов, восторгов, горя и борьбы. Она противоречит нашим религиозным верованиям, предрекающим конец земного мира после ужасов последнего расстройства. Противоречит нравственным понятиям, ибо высшая степень нравственных сил обнаруживается не при организованном покое, а при свободном выборе добра и зла, и особенно тогда, когда это очень трудно и опасно. Надежда эта противоречит даже здравому рационализму и науке. И вот по какой простой причине. Всякий эволюционный процесс, процесс развития, достигает сперва своей высшей точки, потом спускается ниже и ниже, идет к своему разрешению. Если человечество есть явление живое, органическое, развивающееся, то оно должно же когда-нибудь погибнуть и окончить свое земное существование. Если бы одна эта мысль о необходимом, о неизбежном конце так же часто мелькала в умах наших, как мелькает до сих пор еще в умах скудная мысль о всеобщем мире, о всеблагих плодах физико-химических открытий и эгалитарной свободы, то результат от подобного даже и полусмутного представления конца, был бы великий. Перестали бы любить образ среднего европейского человека, безбожного и прозаического, но дельного и честного, безбожно и плоско, хотя весьма честно и дельно, восседающего всегда и всюду на каких-то всеполезных и всемирных конференциях, заседаниях, съездах и митингах. Перестали бы верить, что вся предыдущая история была лишь педагогическим и страдальческим подготовлением к умеренному и аккуратному благоденствию миллионов и миллионов безличных людей. И перестали бы во имя этого идеала разрушать все преграды, которые кладут еще до сих пор, слава Богу, этому разлитию убийственного бездушия, с одной стороны, государственности войны, с другой – требования положительных религий. Страница 528. Поэзия жизни и даже, увы, что делать во многих случаях, самые порочные страсти и дурные наклонности человеческого рода. Положим, что раз указавши на Гартмана и становясь хоть в чем-нибудь и хотя бы только на время на его точку зрения, необходимо упомянуть и о том, что и он верит во что-то подобное социально-эгалитарной вере в среднего человека. И он верит в нечто подобное той атрофии страстей, о которой еще в XIII веке заботился Мобли, а позднее Прудон и столькие другие люди 30-40-х годов. Мабли Габриэль, 1709-1785 годы, французский утопист, сторонник всеобщей уравнительности. Но между Прудоном и им подобными людьми, с одной стороны, и Гартманом, с другой, разница та, что эгалитарные прогрессисты желали этой атрофии во имя земного счастья человечества, а Гартман только предвидит подобную атрофию, пророчит подобное ограничение каждого всеми под конец жизни человечества на Земле. Смотри «Философию бессознательного», часть 2, главы 13-14. Он считает подобный результат фатальным, неизбежным исходом истории, и не только ничего приятного от подобного состояния людей не ждет, но напротив того утверждает, что тогда-то только вполне ясно и поймут, до чего страдание есть неустранимое и основное свойство нашей души, до чего оно субъективное, независящее от внешних обстоятельств свойства наши. Тогда-то и поймут, что лучший выбор – это выбор всеобщего самоуничтожения, выбор абсолютного небытия. Страница 529. Конечно, так и я скажу, да, если все пойдет по этому пути. Но вот еще вопрос. По этому ли прогрессивно-благоденственному пути все прямо и прямо пойдет человечество в последующие за этим 19 веком веках? Не захотят ли, например, славяне и другие народы Востока, объединенные в небывалых еще политических сочетаниях, выйти на совершенно новые пути мысли и жизни? Если славяне настолько уже проникнуты европеизмом, что они не в состоянии будут водрузить на развалинах опошленной романо-германской цивилизации знамя оригинальной культуры, то не пожелают ли этого миллионы и миллионы других азиатцев, которых современный европеизм, быть может, только пробуждает от векового культурного отдыха? Не вернее ли ждать для износившегося Запада последних разрушительных судорог или медленной агонии? Гартман, может быть, и прав в том, что когда-нибудь все-таки все человечество придет к этому общему типу скучного и скучающего среднего человека, и тогда погибнет. Весьма вероятно, по крайней мере, что оно будет фатально и не раз еще возвращаться к этой убийственной попытке. Но теперь, вскоре, в 20 веке, того ли ожидать? Конечно, нет. И есть слишком много признаков тому, что мы, русские, хотя сколько-нибудь да изменим на время русло всемирной истории, хотя на короткое время, да. Неправдоподобнее ли, что человеческая история должна идти по образцу следующего волнообразного схематического чертежа? Точка А, например, означала бы высшую степень земного развития. Страница 530. Б пониже, последний слабый отпор торжеству среднего человека, уже в то будущее время давно не европейского типа, конечно. Точка С, волна еще ниже. Кратковременное благодушное процветание этих последних средних людей. Точка Д. Конец человечества. Ибо, когда будут говорить «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба и не избегнут. Послание апостола Павла к Солунинам. А пока мы, русские, ближайшего будущего, можем извлечь из этой мрачной новой германской философии все то, что в ней есть хорошего, именно неверие в земное эгалитарное благоденствие, мы можем извлечь из нее то, что нам нужно, подобно тому, как отцы церкви извлекали из древнегреческой философии в свое время то, что им было нужно. Не раз и давно уже было говорено и доказано, что отвлеченная философия без догматического императива и без мистической пластики обрядов, это догмат изображающих, никогда не могла создать ни государственности, ни новой культуры. Хорошая, наилучшая, высшая философия всегда является лишь перед концом культурно-государственных периодов, и некоторыми из начал этой предсмертной философии питаются корни грядущих и осуществимых религиозно-политических произрастаний. Страница 531. Если все человечество, а не одна Европа, уже близится к концу своему, то, конечно, уже не будет ни временного и могучего возрождения христианской мистики, ни нарождения какой бы то ни было вовсе новой, хотя бы и ложной религии. И мы все волей-неволей пойдем неуклонно по пути всепретворения в того ужасного всечеловека, о котором я отвердил не раз выше. Если же человечеству суждено просуществовать 2 или 3 тысячи лет, я не говорю уже более, то вся германская философия от Лейбница и Канта до Шопенгауэра и Гартмана послужит лишь для большей глубины и проницающей остроты мистика религиозных выводов, как уже и случалось прежде с философией греческой. Конец книги. Январь 1996 год. Звукорежиссер Игорь Опарин. Читал Владимир Сушков.